Все люди движутся по лестнице жизни. Одни вверх, другие вниз. Одни к свету, другие во тьму. Даже застой являет знак нисходящего движения, ибо ведет к разложению сознания. Так человек в движении всегда. Вопрос только в том, нисходящее оно или восходящее. Восходящее движение, равно как и каждое восходящее действие, дает радость. Нисходящее же – омрачение и печаль. Судья только сердце. Реакция сознания на сердце мгновенна, но уловить ее можно не всегда, ибо к голосу сердца прислушиваются редко. Шум суеты заглушает его, омертвляя живительную связь. Сердцем молчащими зовем их о сердце забывших.